когда-то, помню, пополам делили радость и боль. В душе был пожар от любви с тобой. Когда-то в танце кружились под ясной луной. Ты была моей принцессой, а я принц твой. Когда-то не мог прожить и минуты без тебя. И казалось, что нас не разделит судьба. Когда-то я думал, все это навсегда. Теплые чувства и жизнь на двоих одна. Теперь как корабли в открытом море, и между нами сотни километров, а может и более. Вряд ли пересекутся наши траектории. Это не запланировано в их истории. Чувства наши растаяли, как снег на ладони. Сошлись дистанции, разбившись в бешеной погоне. Долго будет боль со мной наедине, но к тебе я буду приходить лишь во сне. И больше сердцу не нужна твоя любовь. Забыты чувства и остыла в венах кровь. Но вспоминаю наши встречи и мечты. Я понимаю, мне нужна уже не ты. Уже не ты тревожишь сон мой по ночам. Уже не ты со мной грустишь и снова сам. Я остаюсь в чужой квартире до утра. Со мною рядом только боль и пустота. Казалось, вечно вместе, но все так оборвалось. Весна ушла, и лето за ней умчалось. Ты говорила, твое сердце долго скучало. Но, увы, не вернуть любви, которой не стало. Потеряли минуты, которые могли быть. Потеряли все чувства, но любви не забыть. Потеряли надежду, но она будет жить. Вечно в сердце буду часть тебя хранить. Уходи навсегда, не говори прощай. Теперь другому поутру готов любимый чай. Не скучай, да побыстрее забывай. Все те дни и ночи, в тот горячий май. Опять при встрече увижу в глазах искру. Ты тихо пройдешь, держа другого за руку. Я тоже промолчу, вспоминая нашу разлуку. Сердце при этом погружая в бешеную скуку. И больше сердцу не нужна твоя любовь. Забыты чувства и остыла в венах кровь. Но вспоминаю наши встречи и мечты. Я понимаю, мне нужна уже не ты. Уже не ты тревожишь сон мой по ночам. Уже не ты со мной грустишь и снова сам. Я остаюсь в чужой квартире до утра. Со мною рядом только боль, только боль. И больше сердцу не нужна твоя любовь. Забыты чувства и остыла в венах кровь. Но вспоминаю наши встречи и мечты. Я понимаю, мне нужна уже не ты. Уже не ты тревожишь сон мой по ночам. Уже не ты со мной грустишь и снова сам. Я остаюсь в чужой квартире до утра. Со мною рядом только боль и пустота.